Но, значит, и любить, как в 20, не надо. И вопросов таких идиотских, детсадовских, под дурочку задавать, разумеется, не надо, добавил бы Денис. Когда она проходила мимо трансформаторной будки, ей показалось, что прямо у самой стены синеют какие-то цветы. В апреле было 25 градусов, так, может, это незабудки уже выросли? Она подошла поближе. Нет, конечно, это просто просвечивал через молодую траву голубой полиэтиленовый пакет. Она повернулась, чтобы уйти, и вдруг прямо перед собой она увидела непонятно откуда взявшуюся небольшую белую собаку, похожую одновременно на бульдога и на огромную крысу. Она вспомнила, как первый раз, увидев такую породу, она засмеялась. «Смотри, какая чудная!» Денис же, не улыбнувшись, ответил. «Тебе что, смешно, что она на детей бросается и откусывает у них руки?» С тех пор Алена смотрела на этих собак с ужасом, хотя она не была уверена, не наврал ли ей Денис, просто для того, чтобы она перестала строить из себя восторженную наивную девочку. Сейчас собака стояла молча и смотрела на нее красноватыми глазами, не виляла хвостом, но и не показывала зубы. И все равно Алена сделала шаг в сторону очень аккуратно. И в этот же момент собака зарычала и придвинулась к ней. Алена остановилась. У нее пронеслась мысль. «А можно ли смотреть в глаза собаки, которая на тебя рычит?» Она точно помнила, что кому-то можно и даже нужно смотреть, кажется, волку, а кому-то, змее или как раз бешеной собаке, не надо. Или наоборот, смотреть в эти красные бессмысленные глаза было страшновато. На мокрую подрагивающую пасть, тем более, у Алены внутри, причем в определенном месте нутра, внизу, что-то сжалось. Она инстинктивно прижала руку к животу, собака отреагировала на это движение тихим, злобным рычанием. Она теперь не переставала рычать и, как-то странно покачиваясь, шаг за шагом приближалась к Алене, не сводя с нее глаз. На собаке не было ошейника. Алена, стараясь не крутить головой, судорожно обвела глазами задний дворик дома, куда ее занесла нелегкая, и никого. Не то, что похожего на хозяина собаки, но вообще никого, ни одного человека не увидела. Она постаралась дышать ровно. «Собака не бешеная». «Нет», — уговаривала себя Алена. А в животе у нее что-то все сжималось и сжималось до боли, и эта боль росла, тяжелая, горячая, пугающая. Алена думала только об одном. «Шевелиться нельзя, и нельзя бояться». Надо просто, спокойно стоять. Это просто собака. Она ничего плохого ей не сделала. У нее капает слюна. Но это просто чья-то собака, здоровая, домашняя. Она просто голодная. Но собаки даже сыскные, даже злобные, людей не едят. И тихо-тихо, почти неслышно, она сказала собаке. «Ну, что ты? Фу!» «Не надо! Не надо!» Собака как-то странно задрожала и ощерилась. Полоска шерсти от холки до хвоста у нее встала дыбом. Собака стала похожа на панка-альбиноса. У Алены вдруг мгновенно пересохло во рту и стало нечем дышать. Она шевельнулась, под ногой у нее что-то хрустнуло, тот самый голубой пакет, и собака один раз пролаяла низким утробным голосом. «Надо просто стоять!» Ничего не говорить, не переводить громко дух, не переминаться. Если она не двигается и молчит, тогда и собака ничего не делает, просто стоит и смотрит, и пусть себе смотрит, пусть. И чего ее бояться? Глупость какая! Вот сейчас хозяин ее из окна выглянет и посвистит ей. Наверное, это просто очень умная, дрессированная собака, которая гуляет одна. А хозяин смотрит футбол и в перерывах рекламу, которая почему-то очень нравилась Денису. Мультик про нарисованные упитанные сотовые телефончики, синий и розовый. Он всегда замирал, когда начиналась эта реклама, и внимательно, серьезно и молча досматривал ее до конца, а потом вздыхал. Синий телефончик сидит дома в кресле и смотрит футбол, а розовый звонит ему и признается в любви. Только ему денег жалко, а очень хочется повторять признание миллионы раз. А синий его утешает: «Говори, говори, мы же с тобой любим друг друга по льготному тарифу». И когда розовый телефончик прыгает к нему в кресло, они накрепко сплетаются своими толстенькими короткими антеннками. Ну вот, сейчас хозяин досмотрит мультик, вздохнет, решит тоже купить такой телефончик, чтобы с кем-нибудь сплестись, ну или, по крайней мере, денег сэкономить на пропитание вот этому чудовищу, высунется в окно и позовет чудовище домой. И Алена тоже пойдет домой и попьет чего-нибудь и ляжет.